Выходя на трибуну перед напрягшейся аудиторией, Фадеев, Эренбург и другие писательские начальники произносили пламенные речи, призывая покарать преступников. Потом все встали. Взгляды стали жесткими, кулаки сжались между собой, плечи распрямились, и все запели хором: «Это есть наш последний и решительный бой». Маринин голос слился с голосами товарищей по цеху. И вдруг она перестала быть вчерашней эмигранткой. Глава 17. Зачем жить? В тот же день, воскресенье, 22 июня 1941 года, идя по Покровскому бульвару, Марина услышала официальное объявление о том, что СССР и Германия теперь находятся в состоянии войны. Было очень жарко. Из открытых окон домов доносился голос председателя Совета народных комиссаров Молотова, и звуки его торжественно плыли над городом. Растерянные прохожие останавливались и молча слушали. Быстро добежав до квартиры, Марина принялась звонить друзьям и знакомым. Все они были ошеломлены новостью. Самой же ей казалось, будто за несколько минут ее переместили на другую планету. Со дня на день Марина становилась все более неузнаваемой. Отряды молодых солдат с песнями проходили по улицам, скрещенные бумажные ленты были наклеены на все окна, мешки с песком громоздились перед подъездами общественных зданий и магазинов. Люди перестали читать книги. Поэзия умерла. Все интересовались только военными сводками. А те неизменно приносили лишь плохие новости. Наступлению немцев, казалось, нельзя противостоять. Один за другим сдавались им советские города. Уже поговаривали, что фашисты готовятся окружить Ленинград. А когда они займут его, то двинутся на Москву. Марина приходила в ужас при мысли о том, что Мура могут мобилизовать, несмотря на мальчишеский возраст. Ему исполнилось 16. А он демонстрировал умственный инфантилизм, дерзость и озлобленность, которые никак не могли вызвать к нему симпатию чужих людей. Ничто его не трогало, ничто не казалось ему привлекательным. Осознавая собственную ничтожность, он писал сестре о том, каковы его настоящие интересы в московской жизни. «У меня два новых увлечения. Одна девица и футбол. Девицу оставили на второй год в 9 классе, ей 18 лет, украинка, была в Ташкенте. А теперь ей нечего делать, и мы гуляем, обмениваемся книгами, ходим в кино и тому подобное. Мама злится, что ничего не знает о моей знакомой, но это пустяки. Во всяком случае, я с этой девицей здорово провожу время. Она остроумна и изящна. А что мне еще надо?» Теперь второе увлечение. Собственно, увлечение номер один не есть увлечение, а так времяпрепровождение. И то хлеб, спасибо. Увлечение номер два – футбол. Я предвидел. Острое ощущение – замечательная штука. Я был уже на 4 матчах первенства страны. Болею за кого попало. В СССР приехали писатели Жан-Ришар Блок и Андре Мальро. Блок выступал в интернациональной литературе. Сегодня был в кино с моей девицей. Смотрели киноконцерт и «Старый двор». Ничего. Лемешев качается на люстре. Эффектно. Моя подруга любит джаз и балет. И не понимает большой музыки. Обожает читать Клода Фаррера. Прочитал замечательную книгу. Прямо открытие для меня. «Богатые кварталы» Арагона. А мама эту книгу не переносит. Замечательная книга, просто прекрасная. Чем больше Марина ощущала враждебность Мура по отношению к себе, тем сильнее ей хотелось защитить его, уберечь от немногих его московских знакомых и спасти от самого себя. Увы. Судя по всему, правительство вот-вот должно было призвать под знамена и подростков. Пока этого не случилось, Мура привлекли к дежурствам, связанным с противовоздушной обороной. Он вместе с товарищами был обязан подниматься на крышу, вести там наблюдение и сбрасывать вниз, на тротуар или мостовую, зажигательные бомбы и бомбы замедленного действия, падавшие в их секторе. Марина находила эту работу слишком тяжелой и опасной для сына. Ей хотелось бы, чтобы его от нее освободили, и чтобы Пастернак спрятал их обоих на своей подмосковной даче. Но, вероятно, Пастернаку не улыбалась мысль о том, чтобы поселить у себя таких трудных в общении, обременительных, странных гостей. Заверяя Марину в дружбе, он уклонялся от этого под любыми предлогами. Начиная с 24 июля, Москву стали бомбить практически каждую ночь. Жить приходилось как бы урывками, между тем, как замолкнет одна сирена и взвоет другая. Марину сильно напрягала необходимость бежать при этих звуках в подвал или в метро. Страх перед взрывами и нехватка сна привели ее на грань нервного срыва. Но правительство уже начало эвакуировать гражданское население по категориям. Тех, от кого не было никакой пользы, и престарелых отправляли на юг страны.